Глава 107. Единение душ. У подножья Чанзе, перед горными вратами Хэньяна, сидел молодой мужчина. Его одежду покрывала кровь, а из-за спины торчал духовный меч. Послушники секты, сгрудившиеся на предгорном плато, с любопытством разглядывая его, перешептывались. «Это тот, кто едва не убил дочь владыки? Неужели он не знает, как его здесь ненавидят? Куда смотрит наш блюститель законов? Давно бы прогнал этого наглеца в освояси». «Пробовали, но он снова возвращается. Неужто он все еще надеется увидеться с феей Юнлин? Наверное, не знает, что совсем скоро она станет женой Фуя». Услышав эти слова, Цэн Цзюмин, до сих пор проявлявший покорную сдержанность, взвился с места и, подскочив к говорившему, схватил его за грудки. «Что ты только что сказал?» Послушник, не ожидая от него такой прыти, но вспомнив о том, что сотворил этот человек с его младшей, безжалостно выпалил. «Я сказал, что фея Ли и Фуя скоро поженятся, а тебе больше лучше не топтать нашу землю своими грязными ногами. Проваливай в Пенлай, здесь тебе не рады!» От ярости Цэн Цзюмин тряхнул парня еще сильнее, и тот полез было в драку, желая дать отпор наглецу, но он просто оттолкнул его, развернулся и ушел, не сказав больше ни слова. Из ворот показалась Яо Гуан. Увидев, что Цэн Цзюмина нигде нет, она поинтересовалась у остальных, куда он делся. Один из послушников рассказал ей, что утром, узнав новость о скорой свадьбе Сусу, он взбесился и удалился в неизвестном направлении. «Наверное, решил сдаться», — предположил он. «Оно и к лучшему», — выдохнув, ответила фея. Всем в Хэньяне было понятно, что как только в состоянии здоровья Сусу наметится улучшение, глава Цюй Сюаньди заставит Дунши ответить за нанесенное оскорбление. Возможно, начнется война, поэтому сыну владыки Дун-И нет никакого смысла видеться с феей Ли. Им все равно не суждено быть вместе. На обратном пути Яо Гуан столкнулась со спешащим куда-то Фуя. На его согнутой в локте руке висело ярко-красное платье. «Это для Сусу?» — поинтересовалась девушка. «Да». Фуя опустил глаза на свадебный наряд, и его взгляд потеплел. «Ты выглядишь счастливым», — заметила фея. «Я счастлив», — ответил он. «Тогда, пожалуйста, сделай Сусу счастливой», — улыбнулась Яо Гуан. В Хэньяне о том, что дочь Цюй Сюаньди и один из самых талантливых учеников владыки станут даосскими супругами, знали все. Старейшины секты уже благословили этот брак. Все также понимали, что союз этот вынужденный. Фуя в качестве даосского супруга должен с помощью собственной духовной энергии помочь бережному восстановлению духовного ядра феи Юнлин. Хотя этот прогресс называют парным совершенствованием, на деле он восстанавливает душу и ускоряет развитие только одного из партнеров. Для того, кто отдает свою энергию, совершенствоваться становится сложнее. Яо Гуан очень беспокоила то, как воспримет этот брак Фуя. Но молодой человек, давно и безнадежно влюбленный в фею Ли, согласился с радостью, не чувствуя ни смущения, ни ущемления. Демону кошмара смотреть на происходящее в иллюзии было ужасно досадно. Он сжимал в лапах волшебную бусину и корил себя за то, что забыл о влюбленном в фею Фуя. Иначе вовремя избавился бы от всех воспоминаний о нем, как сделал это с мыслями о повелителе демонов Гун Еджиу. Сусу узнала о готовящейся церемонии лишь накануне свадьбы. Яо Гуан ожидала от нее бурного протеста со слезами, но девушка лишь молча смотрела в окно, равнодушно наблюдая за игрой двух резвых волшебных птичек. Помолчав, она спросила: «Фуя согласен?» Яо Гуан кивнула. «А ты?» Девушка неожиданно улыбнулась бледными губами. «Он делает это, чтобы спасти меня. Как я могу обидеть его отказом?» Старшая сестра прошептала: «Я боялась, что в твоем сердце Цян Цзюмин. но тут же спохватилась, поняв, что сказала лишнее. Но Сусу опустила глаза и горестно покачала головой. «Тебе нравится, Фуя?» Фея Ли задумалась. «Даосская свадьба подобна человеческой. В день церемонии жених и невеста сливаются душой, сердцем и разумом, чтобы стать единым целым до конца времен. И эта клятва нерушима. В ее сердце пустота. Что значит «нравится»?» Для нее это слово больше не имело смысла. Разумеется, Фуя был дорог ей, но вряд ли ее подруга говорит об этом. Все мысли Сусу занимал другой человек, тот, чье вероломство разбило ей сердце и причиняло острую боль всякий раз, когда она вспоминала его искаженное ненавистью лицо среди развивающихся полотнищ, пожирающего душу покрова. На следующий день секту принарядили в честь радостного события. Все строения украсили красными фонариками и гирляндами. Сусу облачилась в свадебный наряд и отправилась к ожидающей ее у подножья горы Чанзе, убранной алыми лентами и шелковыми цветами повозки, запряженной 9 волшебными оленями. Она уселась в колесницу, и мифические животные в упряжке, забив копытами, взмыли в небо, унося невесту к главному дворцу в Хэньян. Сусу удивленно подумала, что совсем не взволнована. Сердце ее билось ровно. Происходящее казалось сном, в котором замуж выходит кто-то другой, а она лишь наблюдала за происходящим со стороны. У ворот дворца ее ждал одетый в красное мужчина. Он так внимательно следил за полетом свадебной колесницы, словно ждал ее всю жизнь. Олени ступили на землю, и жених поспешил навстречу своей будущей супруге. В его темных, как ночь, глазах промелькнула теплая улыбка, и неожиданно по телу Сусу пробежала жаркая волна, залив румянцем нежные щеки. Он взял ее за руку, его ладонь казалась неожиданно прохладной. Как могут быть такими холодными руки у Фуя, практикующего чистое и страстное искусство владения клинком? Сусу охватило смятение, но она взяла себя в руки, мысленно уговаривая, что все это лишь ее мнительность. Как это может быть кто-то другой, если она видит лицо знакомого ей с детства собрата, да и отец стоит рядом? Разве он не почувствовал бы чужака, даже скрывающегося в знакомом теле? Сусу чуть замешкалась и едва не оступилась, но жених бережно поддержал ее. От его крепких рук веяло такой нежной духовной силой, что она совершенно растаяла и перестала волноваться. Ее душу жестко травмировали, потому всю свадьбу Сусу была рассеянной и мало что замечала, но все шло своим чередом, пока не настала очередь самой важной части церемонии. Жених и невеста встали один напротив другого. Молодой человек осторожно коснулся пальцами ее лба между бровей, и его сознание чистым светлым потоком хлынуло в ее душу. Она подняла на него взгляд и замерла, а он, нежно погладив ее по щеке, взял ее руку и пальцем приложил к своему лбу. «Твоя очередь», — севшим от волнения голосом проговорил он. Она поняла, чего от нее ждут, и медленно, по капле, начала проникать своим сознанием в его. Для совершенствующихся единение душ гораздо чувствительнее слияния тел. В этот момент их обоих охватило небывалое волнение, но вдруг Сусу смешалась и отступила, схватившись за лоб. Видя ее смятение и застенчивость, все заулыбались. Она не ведала, как дожила до окончания ритуала, но в тот момент, когда ее сознание проникло в его, она почувствовала всю глубину чувств своего суженого. Оглушающая сила его любви ошеломила и потрясла Сусу. Разве благородный Фуя согласился бы на брак не из чувства благородства? В какой момент его симпатия переросла в любовь, способную выдержать все муки ада? Погруженная в собственные мысли, она не заметила, как ее молодой супруг отдернул руку от ее лба, словно ошпарившись, и замер с выражением тоски и безнадежности во взоре. он тоже мог познать ее чувства и обнаружил, что душа его возлюбленной подобна чистому, холодному озеру со стоячей водой. Никаких чувств. Отчаяние ненадолго охватило его, но спустя несколько секунд улыбка вновь засияла на его лице. Вернувшись во дворец, Сусу, едва присев на ложе, уснула. Ее поврежденная душа была слишком слаба, и девушка не могла бодрствовать слишком долго. Когда в покое вошел мужчина в красных свадебных одеждах, ему доложили: «Фея спит». Новобрачный ничуть не расстроился и мягко ответил: «Все хорошо, идите, я позабочусь о ней». Он обошел ширму, расшитую летящими журавлями, и замер, пристально глядя на спящую красавицу. Его лицо приняло отрешенное, болезненное выражение, и в глазах застыла темная бездна. Он наклонился к Сусу и уткнулся ей в шею, словно змея, готовая укусить, но оставил у нее на щеке лишь легкий, нежный поцелуй. Молодая жена проспала несколько дней. Проснувшись, она села на кровати и с удивлением обнаружила: из свадебного платья ее переодели в одеяние лавандового цвета с воздушной юбкой, оттороченной волнами. Ее тонкую талию охватил причудливо расшитый пояс. Никогда раньше она не носила таких изысканных, красивых платьев. Сусу покрутила в руках подвеску на поясе и отправилась на поиски Фуя. Но его нигде не было видно, а когда она спросила о нем у послушника, подлетающего к залу, тот воскликнул: «Наконец-то вы проснулись! Бессмертный господин отправился в лес за священной горой. Он велел, когда вы очнетесь, дать вам выпить это». Он протянул ей крохотный нефритовый флакон, Сусу откупорила его и ощутила тонкий свежий аромат. В бутылочке оказалось легендарное вино Янлу, напиток племени китов, что поглощают небо в южных морях. Этот волшебный нектар обладает способностью восстанавливать и питать дух. Народ, изготавливающий его, отличается невиданной свирепостью и скупостью. Как Фуе удалось достать это сокровище? Выпив чудодейственный напиток, она отправилась к горе Чанцзе. На мгновение ей показалось, что ветерок донес до нее запах крови, но это ощущение исчезло со следующим же вздохом. Из леса ей навстречу вышел Фуя с маленьким кроликом в руках. «Сусу!» — обрадовался он. Она погладила пушистого зверька. «Это для меня?» «Конечно». Он ласково коснулся ее волос, стараясь быть как можно более деликатным. «Я только что встретил в лесу демона и убил его. А если бы он напал на тебя? Не выходи за ворота, пока так слаба». «Я искала тебя». Она сонно потерла глаза. «Фуя, неужели, пока я спала, ты успел побывать в Южном море и сразился с племенем китов, пожирающих небо?» «Нет», — ответил он. «Как бы я мог побывать в Южном море? Это слишком опасно. И я сам создал вино Янлу, причем совершенно случайно. Мне просто повезло. Пойдем домой. Ты все еще слишком слаба, а на улице холодно. Как бы ты ни простыла». Сусу хитро посмотрела на него и с по-детски обезоруживающей улыбкой, протянув к нему руки, попросила капризным голосом: «Понеси меня». Его губы дрогнули, и лицо озарила сияющая улыбка, а в глазах заплясали счастливые искорки. Он присел перед ней так, чтобы она могла взобраться к нему на спину. Поднялся и пошел, бережно придерживая ее двумя руками. Обхватив его крепкие плечи, Сусу закрыла глаза и вдохнула аромат его тела. Он благоухал соснами и кипарисами. Этот запах показался ей очень знакомым. На самом деле фея не поверила ни одному сказанному им слову. Очевидно, что он все-таки побывал на Южном море и, должно быть, убил немало китов, пожирающих небо, чтобы добыть для нее вино Янлу. И сам был ранен, поэтому и прятался здесь, не смея принести запах крови во дворец. Сердце Сусу затрепетало от чувства благодарности и чего-то еще, затеплившегося в самой глубине ее сердца. Она замерла, прижавшись к его спине, а потом, протянув руку, нежно погладила его по щеке. Юноша остановился и, серьезно посмотрев на нее, спросил охрипшим голосом: «Что ты делаешь?» Сусу и сама не ведала, что творит. Просто ей очень захотелось прикоснуться к нему. Но его реакция почему-то напомнила ей человека из Пенлай, воспоминания о котором делали ей больно. Но он уже отвернулся и спокойно произнес: «Даже если ты хочешь, нам сначала нужно вернуться во дворец». Сусу догадалась, о чем он, и поспешила опровергнуть: «Что за вздор? Я вовсе не об этом». Но он молча улыбнулся и ничего не возразил. Дальнейший путь они продолжили в молчании. Во дворце молодой человек занес Сусу в спальню и осторожно усадил на кровать. Он хотел уйти, но она взяла его за руку и заговорила доверительным тоном: «Я все время хотела тебе это сказать. Ты не должен быть для меня сосудом жизненной энергии и вредить своему духовному развитию. Я этого не хочу». Он опустился перед ней на колени и, посмотрев ей в глаза, ответил твердо: «Я все знаю. Я сам выбрал это». Сусу перевела взгляд на его руку в своей и спросила: «Фуя, а помнишь, когда ты стал наставником для младших, я подарила тебе деревянную шкатулку? Она все еще у тебя?» Он немного напрягся, но ответил, как ни в чем не бывало: «Кажется, я потерял ее, когда выполнял поручение владыки. Прости». Она снова заглянула ему в глаза и долго смотрела в них, пока нежное выражение на его лице не сменилось тревожным. Тогда она тихо проговорила: «Это не важно. Забудем». «Я больше никогда не потеряю того, что ты мне подаришь», — прошептал он. «Вот и славно». Потянулась она к нему и положила свою голову на его плечо. «Мне нравится твой запах, Фуя. Почему раньше я его не замечала?» Он легкомысленно ответил: «Наверное, он из горного леса». Но Сусу больше не сомневалась. Рядом с ней не Фуя, а ее наставник из Пенлая. При этом девушка ясно чувствовала, что лампада души Фуя горит ярко и уверенно. Значит, он жив и здоров? Но где он сейчас? Неужели в плену у Дзюмина? Сначала она хотела разоблачить обманщика, но ее подкупило то, как отчаянно он старался подражать Фуя, его привычки, голос, усердное служение наставнику, стиль фехтования Хэньяна. Как можно было так быстро все это перенять? Как-то она встретила его у ворот обители, кротко и терпеливо объясняющего что-то своим ученикам. Уж она-то знала, как не сдержан и пренебрежителен он со своими подопечными. Но сейчас, став тенью другого, он подражал ему и днем, и ночью. Сусу вспомнила, как во время свадебной церемонии ощутила всю силу и глубину его чувств и окончательно сдалась. Цан Дзюмин пытливо взглянул ей в лицо, и она искренне улыбнулась ему в ответ. И тут же в его бездонных и черных глазах зажглись звезды.